Глава 8. Сьюзи не могла убедить себя, что раскаяние Хада было искренним. То, как принял он свое унижение, вызывало подозрения. Не удавалось изгладить из памяти его фальшивую улыбку, сменившую страшный оскал, полный смертельной ненависти. Воображение рисовало ей различные тайные пути, с помощью которых Оливер Хада мог бы отомстить своему врагу. И она постаралась убедить в этом Артура, но тот в ответ только рассмеялся. «Хадда трус», — заявил он. «Разве иначе позволил бы он мне бить себя, даже не пытаясь обороняться?» Трусость Хадда усилила его отвращение к нему. Страх Сьюзи забавлял. «Ну что он может мне сделать? Не сбросит же на голову кирпич. Если застрелит, его приговорят к смертной казни, а он не такой осел, чтобы рисковать». Маргарет была рада, что этот инцидент избавил их от общества Оливера. Спустя несколько дней, столкнувшись с ним на улице, она совсем успокоилась, поскольку он прошел мимо, лишь приподняв шляпу. Они с Артуром уже обсуждали, когда назначить день свадьбы. Девушка считала, что взяла от Парижа все, что он мог ей дать, и теперь жаждала скорее начать новую жизнь. Ее отношение к Артуру стало вдруг еще нежнее. Сердце сжималось от восторга при мысли о том счастье, которое она может ему дать. В эти дни Сьюзи получила телеграмму. Текст гласил: «Прошу встретить на Северном вокзале в 14:40 Нэнси Кларк». Нэнси была ее старинной приятельницей. Ее фотография с размашистой надписью стояла на каминной полке, и Сьюзи принялась внимательно ее рассматривать. «Не виделись они с Нэнси давно». И эта срочная телеграмма очень удивила мисс Бойд. «Как ни кстати», — поморщилась она, — «придется ехать на вокзал». В этот день они с Маргарет собирались на чай к друзьям, а поездка на вокзал должна была занять так много времени, что после встречи Сьюзи уже не имела смысла возвращаться домой. Поэтому она договорилась с Маргарет, что явится туда, куда они были приглашены, прямо с вокзала. Около 2 пополудни она покинула студию. А у мисс Донси в этот день были занятия, и она вышла на несколько минут позже. Едва очутившись во дворе, она вздрогнула. Мимо прошел Оливер Хаддо и как будто не заметил ее. Вдруг он остановился, приложил руку к сердцу и тяжело повалился на землю. Консьержка, единственный человек, видевший это, с криком подбежала к нему. Присела возле и с ужасом огляделась вокруг. Тут она увидела побледневшую Маргарет. «О, мадемуазель!» — взмолилась она. «Идите скорее сюда!» Девушка была вынуждена подойти. Ее сердце бешено колотилось. Посмотрела на Оливера. Ей показалось, что он мертв. И, забыв о своем отвращении, она инстинктивно опустилась около распростертого тела на колени. Расстегнула воротничок сорочки, Хадда открыл глаза. Лицо его исказило гримаса страдания. «Ради всего святого, внесите меня в дом», — простонал он. «Боюсь умереть на улице». Ей стало жаль его. Тащить умирающего в душную, дурно пахнущую каморку консьержки было нельзя. С ее помощью Маргарет поставила Оливера на ноги, и вдвоем они отвели его в студию. Хадда тяжело опустился в кресло. «Дать вам воды?» — спросила Маргарет. «Достаньте, пожалуйста, коробочку из жилетного кармана». Он проглотил белую таблетку, которую девушка достала из коробочки, прикрепленной к цепочке часов. «Прискорбно, что доставил вам столько беспокойства», — с трудом проговорил Хадда. «Я страдаю болезнью сердца и иногда очень близок к смерти». «Я рада, что смогла помочь вам», — ответила она. Теперь он задышал как будто свободнее. Девушка на некоторое время отошла, чтобы дать ему возможность прийти в себя. Взяв книгу, Маргарет попыталась читать. Вскоре, не вставая с кресла, Хадда заговорил. «Вы должны ненавидеть меня за неприятности, которые я вам доставил». Голос совсем окреп. Ее жалость, по мере того, как ему становилось лучше, таяла. Она процедила с ледяным безразличием. «Я не могла сделать для вас меньше того, что сделала. Я бы бродячего пса принесла к себе, если бы он так страдал. Чувствую, вам хочется, чтобы я поскорее покинул ваш дом». Поднялся и направился к двери, но споткнулся и со стоном упал на колени. Маргарет подбежала к нему, внутренне упрекая себя за свои презрительные фразы. «Человек чуть не умер, а она так безжалостна». «О, пожалуйста, оставайтесь сколько угодно», — воскликнула она. «Извините, я не хотела вас обидеть». Он с трудом добрался до кресла, и она, мучимая совестью, беспомощно стояла над ним. Налила и протянула стакан воды, но он отстранил его, словно не хотел быть обязанным ей даже такой малостью. «Могу ли я что-нибудь сделать для вас?» — спросила она со слезами в голосе. «Ничего, просто позвольте мне немного посидеть в этом кресле», — прошептал Оливер. «Пожалуйста, отдыхайте, я не гоню вас». Он не ответил. Маргарет вновь отошла, села и притворилась, что читает. Вскоре Хадда заговорил. Голос его доносился как бы издалека. «Вы никогда не простите меня за то, что я на днях натворил?» Не глядя на него, даже не повернув головы, Маргарет пожала плечами. «Не все ли вам равно, прощу я вас или нет? У вас нет никакой жалости. Я же еще тогда сказал вам, что сожалею, что внезапная острая боль заставила меня сделать то, в чем я сразу горько раскаялся. Думаете, легко мне было при сложившихся обстоятельствах признать свою вину?»